В конце концов, я добрался до Техаса и завязал с Джанком месяца на 4. Поехал я тогда в Новый Орлеан. Новый Орлеан. На пластование ряда руин. Вдоль Бурбон-стрит тянутся развалины 20-х годов. Дальше, где французский квартал переходит в Скидроу, руины более древней формации. Гниющие отели, притоны, ветхие бары со стойками из красного дерева, хрустальными люстрами и плевательницами. Руины начала века. В Новом Орлеане есть люди, которые вообще не выбираются в своей жизни за пределы города. Уличный разнобой голосов сильно отдает Бруклинам. Вечно переполненный французский квартал, туристы, солдаты, моряки, картежники, бродяги, извращенцы, беглецы от законов всех штатов. Отрешенные от всего, многие с угрюмыми и мрачными физиономиями. Они бесцельно слоняются по тротуарам. Здесь ты торчишь от самого себя. Даже преступники приезжают сюда с вполне конкретной целью – расслабиться и оттянуться. Однако сложная совокупность всех стрессов, словно электрошок, придуманный психологами для расстройства нервной системы подопытных белых крыс и морских свинок, держит всех этих несчастных любителей удовольствий в состоянии неусыпной бдительности. Для начала здесь просто невероятно шумно. Водители ориентируются главным образом по своим гудкам, как летучие мыши. Аборигены грубые, а заезжая публика настолько пестра и разобщена, что так никогда не поймешь, от кого и чего ожидать. Для меня Новый Орлеан был городом-загадкой. Естественно, что я и понятия не имел, как выйти на поставщиков продукта. Бродя по городу, я заприметил несколько джанкореалов, Сент-Чарльз и Пойдрос, район около площади Ли, канал и биржа. Вычислялись они не по внешнему виду, просто каким-то внутренним чутьем, вроде того, как лозоискатель находит подземные воды. Иду себе спокойно, и вдруг джанк в моих серых клеточках начинает дергаться, как ивовый прутик. «Это здесь». Я ни с кем не встречался, кроме того, действительно хотел слезть. По крайней мере, думал, что хочу. Как-то ночью я сидел в баре Фрэнка неподалеку от биржи, попивая ром с колой. Местечко сомнительное. Матросня, портовые грузчики, педики. В соседней комнате любители еженочного покера и прочие, классификации не поддающиеся. Рядом со мной стоял средних лет мужчина с мрачным худым лицом и сединой в волосах. Я спросил, не присоединится ли он ко мне по пиву. «Я бы с радостью», — протянул он, — «но вот только, к несчастью, к сожалению, не в состоянии угостить вас взаимно». На вид явно работяга-самоучка, который становится смертельно скучным, как только распознает в тебе интеллигента. Я заказал 2 пива, а этот тип все твердил про то, как привык отвечать людям взаимностью. Когда подогнали пиво, он сказал, «давайте только найдем столик, где спокойно посидим и побеседуем тет-а-тет. Об устройстве мира я, в смысле жизни». Мы перекочевали со стаканами к столику. Я уже терпеливо ждал предлога, чтобы смыться, как вдруг мужик неожиданно заявил. «Кстати, я, например, знаю, что вы интересуетесь наркотиками». «С чего вы это взяли?» «Да знаю вот», — прогнусавил он, мерзко улыбаясь. «Знаю, что вы пасете здесь наркотики. Я и сам по этой линии много сделал. Раз 50 обращался в ФБР. Хотел рассказать, что раскопал. Вы-то в курсе, конечно, как наркотики тесно связаны с коммунизмом. Плавал я вот в прошлом по линиям CEI. Там все под контролем коммунистов. Одним из них был старший механик. Я сразу его раскусил. Он трубку курил, прикуривая от зажигалки. Зажигалка. Сигнал, понимаете?» Продемонстрировал мне, как механик все это проделывал, долго щелкая у меня под носом зажигалкой. «Да, ну и жук был». «А сигнал-то кому?» — обалденно спросил я. «Точно не знаю. Самолет там был. Летел некоторое время над нами. И каждый раз я слышал, что он летит, когда этот проходимец вылазил на палубу и раскуривал свою трубку. А сейчас я вам такое расскажу. Уйму времени сэкономите. Чтобы получить интересующую вас информацию, займитесь отелем «Фронтье». Люди, которые там заправляют, контролируют еще и отель «Стэндиш» в Филадельфии. Они по уши в наркоте и все связаны с коммунистами». «А вы не боитесь так говорить? Откуда вы знаете, кто я? Может, я на другой стороне?» «Я-то знаю, с кем говорю. Иначе бы тут не сидел. Меня б 100 раз успели угробить. Ведь из всех людей в баре я выбрал именно вас, не так ли?» «Да, но почему?» «Есть нечто, что подсказывает мне, как поступать». Он показал висевший у него на шее образок. «Если бы не носил это, меня бы давно заткнули. Ножом или пулей». «А чего вас наркотики-то так резко обеспокоили?» «Да не нравится мне, что они с людьми вытворяют. У меня приятель был на корабле из этих». «Ну объясните, наконец, какая связь между наркотиками и коммунизмом?» «Вы гораздо лучше меня знаете ответ на этот вопрос. Вижу, вы пытаетесь прощупать уровень моей информированности». «Отлично. Одни и те же люди завязаны на наркотиках и исповедуют коммунизм. Уже сейчас почти вся Америка в их руках. Я моряк, 20 лет проплавал. Кто, думаете, получает работу в NMU? Белые американцы, как мы с вами? «Нет, макаронники, жиды и нигеры». «А почему?» — спрашивается. «Да потому что союз контролирует судоходство, а коммунисты контролируют союз. Найдете меня здесь или поблизости, если понадоблюсь», — сказал он, когда я поднялся и собрался уходить.